Глава 56. Не хочу ждать. Ассирия. Стояла под упругими струями воды, напевая песенку и двигая попой из стороны в сторону в такт мелодии. Пусть половину ночи я и не спала, потому что была занята очень важным делом, а именно доказывала своему мужчине, что он для меня самый лучший и единственный. Но тело все же было полно сил. Настроение зашкаливало, и я потянулась к пузырьку с шампунем, когда на мои бедра легли горячие ладони, чуть вонзая в них пальцы. «Доброе утро!» — плечико обжег поцелуй. «Доброе!» — мурлыкнула я, поворачиваясь и закидывая руки любимому на шею. «Как спалось?» — хитро улыбнулась я. «Отлично!» — было мне ответом. Но пробуждение было немного беспокойным, потому что рядом не обнаружилось тебя. Я решила дать тебе поспать, а сама пошла в душ, потянулась к мужским губам. Долгий и томительный поцелуй разгорячил мою кровь. Прикосновение языка разливало внизу живота приятное чувство. Меня ждала матушка, чтобы помочь определиться со свадебным платьем. Но, судя по всему, ей придется еще подождать. «Я так счастлив, что встретил тебя», — коснулся слуха горячий шепот Салдора. «Что ты разделишь со мной жизнь. Без тебя я не могу дышать. Мир меркнет. Но когда ты рядом, то я самый счастливый мужчина на всем белом свете». Я была переполнена эмоциями. Никогда бы не подумала, что любовь может быть настолько сильной. Точно была уверена, что ради него я готова на все. Он моя жизнь. Мой свет, без которого я навсегда погружусь во тьму и никогда уже не смогу из нее выбраться. Салдер скользнул губами к моей шее. Чуть прикусил ключицу, переместился на грудь, еще ниже. Тронул языком камушек в пупке и остановился на уровне самого интересного места. Честно признаюсь, стало так стыдно, что не знала, куда деть глаза. Даже дернулась, чтобы выйти из душевой кабинки. Но Ал не позволил, обхватив мои бедра и вынуждая немного отставить одну ногу в сторону. «Что ты делаешь?» — взволнованно прошептала я, наблюдая, как по черному дракону льются струи воды, а он приближается лицом к развилке между моих ног. Отвечать магистр не стал, видимо, решая продемонстрировать наглядно свою задумку. Первое прикосновение языка вырвало всхлип из моей груди. Ал ласкал меня ртом, посасывая и доводя до безумия. От столь сильного и яркого удовольствия я оперлась ладонью о стену, чтобы не рухнуть на пол, потому что ноги задрожали. Прикрыла глаза, теряя рассудок от его натиска. Между ног все полыхало, в то время как язык моего истинного беспощадно двигался, задевая самые чувствительные точки. Учащенно дыша и кусая губы, чтобы не стонать, свободной рукой зарылась в мокрые волосы боевика и чуть сжала их, слыша его рык. «Ал, подожди», — всхлипнула я, умирая от слишком бурного потока наслаждения, который накрывал с головой. «Не хочу ждать», — было мне ответом. Салдер выпрямился, крутанул меня к себе спиной и положил ладонь на поясницу, заставляя оттопырить попку. Задыхаясь от желания, уперлась руками в стену и сама подалась назад, чувствуя резкое проникновение. Мой стон, его учащенное дыхание, вода струилась по нашим телам, приглушая шлепки влажных тел. Ал прижался к моей спине, прикусывая метку, и я взорвалась, протяжно застонав. Пара толчков, и Салдер последовал за мной, крепко прижимая к себе мое обмякшее тело. Камере. Стояла у родового склепа, держа в руках небольшую урну. В голове крутилась только одна мысль. Как она могла предать огню тело отца, даже не дав мне с ним попрощаться? На глазах выступили слезы, но я не давала им скатиться по щекам, тем самым показывая хоть кому-то свои эмоции и удушающие терзания. Сегодня утром меня выпустили из лекарского крыла, и я поспешила отпроситься у ректора на похороны, который беспрекословно меня отпустил. Я оторопилась домой. Водный маг даже портал мне самолично открыл, но я все равно опоздала. Мать, если ее можно назвать таковой, с довольным выражением лица сунула мне в руки урну и, улыбаясь во все 32 зуба, произнесла: «Уж будь любезна, отнеси сама в склеп. Мне его присутствия и при жизни хватало». Ее бы воля, она бы вышвырнула куда подальше прах моего папочки. Но все же, видимо, хоть какая-то человечность в ней еще сохранилась. И вот сейчас, стоя перед вратами каменного здания, где нашли приют моя бабушка с дедом, и теперь отец, я пообещала богам, что больше не буду никому причинять зло. Не стану мучить и убивать. Пусть поплачусь за это, но еще сильнее не погружусь в черноту. Да, совершенные грехи уже не смыть со своих рук, но и новых на них точно не появится. В голову пришла мысль донести все до Осирии. Правда, с моей печатью, которую поставила родная мать, сделать это будет очень сложно. Но я все же попытаюсь. Пусть эта чистой души девушка возненавидит меня, пусть прогонит и проклянет, но она узнает, кто гнойник на этой земле.